Глава 25. Курди попадает в беду. Некоторое время все было спокойно. Король объезжал дальние владения, стражники исправно охраняли дом. Они были сильно удивлены, обнаружив у подножия скалы тело убитого курди гоблинского зверя. Но пришли к заключению, что тот был ранен в шахте и выпал снаружи умирать. За исключением мелькавших иногда других животных, ничто не вызывало тревоги. Курди продолжал свои наблюдения, а гоблины рыли все глубже и глубже. И Курди считал, что пока они занимаются этим, непосредственной опасности нет. Для Айрин лето было, как всегда, исполнено удовольствий. И долгое время она не видала бабушки, хотя часто думала о ней днем и видела во сне ночью. Она восхищалась козлятами и цветами и заводила дружбу с детьми шахтеров, играя на горе, насколько Люти могла ей позволить. Но у Люти были свои представления касательно королевского достоинства. Она не понимала, что настоящая принцесса — та, которая любит всех, и не кичиться перед окружающими. В то же время она значительно переменилась к лучшему по отношению к принцессе. Она не могла не видеть, что Айрин больше не ребенок, что принцесса гораздо мудрее, чем можно ожидать от девочки ее возраста. Тем не менее, она перешептывалась со слугами и говорила разные глупости. Иногда, что принцесса не совсем в здравом рассудке, иногда, что она слишком хороша для этой жизни. И всякую другую чепуху в таком роде. Все это время Курди страдал, не имея возможности извиниться перед принцессой. Это усиливало его старание оказать ей помощь. Они с матерью часто говорили об этом, и она утешала его, что наверняка придет день, когда то, чего он так желает, исполнится. Здесь я должна заметить, что для принцев и принцесс совершенно невозможно отказаться признать свою вину или даже ошибку. Это низко и достойно презрения. И если настоящая принцесса сделает что-нибудь неподобающее, это будет мучить ее до тех пор, пока она не сбросит груз, сказав: «Я сделала это, но я не хотела, и мне очень жаль, что я так поступила». Поэтому, как вы видите, есть основания предполагать, что Курди был не только простым шахтером, но в то же время каким-то образом и принцем. История знает немало таких примеров. Наконец, в действиях гоблинов наметились перемены. Они больше не рыли вглубь, но продвигались вперед на одном и том же уровне. Курди наблюдал их ближе, чем когда-либо. Однажды ночью, подойдя к отвесной скале, они начали подъем по крутому склону. Достигнув вершины, они вновь пару ночей шли ровно по прямой, а затем опять стали подниматься круто вверх. Наконец Курди счел, что пора перенести наблюдение в другое место, и следующей ночью вообще не пошел в шахту, оставил дома кирку и моток бечевки и, взяв с собой ломоть хлеба и гороховый пудинг, спустился вниз к королевскому дому. Он перелез через стену и провел всю ночь, ползая на четвереньках по саду, время от времени прикладывая ухо к земле в надежде что-нибудь услышать. Но слышна была только поступь стражников, обходящих дом. От их глаза нетрудно было укрыться. Ночь была безлунная и облачная. Несколько следующих ночей Курди продолжал обследовать сад и прослушивать землю, но безрезультатно. Наконец, ранним вечером, то ли от того, что он ослабил бдительность, то ли возрастающая луна стала светить ярче, но его наблюдения неожиданным образом прервались. Он прослушивал и скалу, обходя ее со всех сторон и пытаясь уловить ухом хоть какие-то признаки местонахождения гоблинов. И только он, крадучись, вышел из-за скалы на освещенный луной газон, как услышал свист и ощутил резкую боль в ноге. Курди мгновенно присел на корточки, надеясь, что его не заметят. Услышав топот, он вскочил, думая спастись бегством. Но острая боль свалила его с ног. Его ранили стрелой, выпущенной из арбалета, и из раны текла кровь.